Глава 16. Между двух огней. Я внимательно осмотрела место, где лежал ночной визитер. Заглянула за тюки с сеном. Не обнаружив мужчину, посмотрела на кружившее надо мной привидение. Январь 2. Вы случайно не видели, куда делся великий Устин? Призрак завис на месте. Глаза его потухли, но тут же полыхнули ярко-алым. Я прищурилась. «Говорите, вижу, вам что-то известно». «Ревность!» — прошипело сероватое облачко и гордо вылетело через окно. «Что он имел в виду?» — озадачилась я. «Януарий ревнует тебя к Устину!» — услышала я ленивый ответ кота. «Уверен, что ты теперь на привидение и не взглянешь». «Ведь рядом такой потрясающий мужчина!» Я обернулась к Вальдемару и выгнула бровь. «Где ты мужчину увидел? Ночью к нам на сеновал ворвался человек, больше похожий на бандита. Видел бы ты его! Злые глаза, лицо черное, волосы всклокочены. Да его в кино бы взяли на роль злодея, и гримировать не надо!» И имечко соответствующее. Устин. Великий и ужасный. Вы серьезно? Мое имя вам кажется шуткой? Голос прозвучал грозно, но я не спешила оборачиваться. Сначала глубоко вдохнула и медленно выпустила из легких воздух, чтобы усмирить клубящийся в груди гнев. Где-то рядом малышка. Нехорошо устраивать ссору на глазах у дочери. Надо сохранить спокойствие, говорить ровно и негромко, чтобы не испугать ребенка. В конце концов, теперь я ее мама. Процедила. Оно под стать вашему неряшливому виду. Для начала стоит сказать этой кукушке мужского пола, что о детях принято заботиться, разнообразно кормить и оберегать от опасностей, а не бросать на магического гнуса и картошку фри. Как малышка не заболела, питаясь так столько времени, ума не приложу. О монстрах вообще старалась не думать. Но в том, что они существуют, сомнений не было. Оглянувшись, я собиралась выпалить все это блудному папаше, но слова застряли у меня в горле при виде высокого мужчины в простых холщовых брюках. Рубашки на нем не было, а обнаженный торс поражал рельефностью мышц. Устин промокал полотенцем чистые влажные волосы и смотрел на меня с усмешкой. «Если верить вашей теории, то вас зовут Маффин?» Я машинально опустила голову и отряхнула с платья, прилипшую на огороде, землю. Поймав ироничный взгляд мужчины, попыталась пригладить растрепавшиеся волосы. «Да, выгляжу я тем еще пугалом». Щеки опалило жаром, но я снова выпрямилась и решительно посмотрела на мужчину. «Мое имя София. Я мама Аниты. Ее мать звали Джейн», — помрачнел Устин. Закинув полотенце на плечо, он развернулся и вышел на улицу. Я встрепенулась и поспешила следом. «Что значит звали? Постойте! Анита ничего не рассказывала мне о родителях». «Оно и видно». Покосившись на меня, хмыкнул он, судя по радушному приему, и дотронулся до места, где была шишка. «Извините», — смутилась я и тряхнула волосами. «Вы испугали меня. Я думала, у малышки никого, а тут вы, да еще такой страшный». «Вы тоже не королева красоты», — отрезал он. «Сколько в вас так-то?» Возмутилась я. «Сколько и у вас!» Парировал он и позвал дочь. «Анита, где шляпа?» «Вон там, пап!» — отозвалась девочка и указала на крыльцо. Я увидела в другой ее руке цветы и громко напомнила. «Нитка, ты помнишь, что фри — это плохо?» «Да, мам!» — помахала она букетом. «Мою дочь зовут Анита», — сухо поправил Устин. «Я сейчас приготовлю лапшу», — проигнорировав его, пообещала я девочке. А потом обернулась и сурово прищурилась. «Только попробуйте снова сунуть ей эту гадость!» Он выгнул бровь и, усмехнувшись, молча направился прочь. Я же посмотрела ему в спину и, стараясь держать себя в руках, прошептала. «Придется сделать 3 порции». Спустившись в подвал, взяла приготовленное с утра тесто. Раскатав его на плоском камне, нарезала лапшу. Когда вода в котле вскипела, аккуратно закинула светлые полоски. Добавила пряных трав и осторожно помешала. Ожидала, что мужчина вернется. Возможно, спросит, чем помочь. Не по уши же он отмороженный. Но Устин не почтил меня своим вниманием. Аниты тоже не было видно. Возможно, папа и дочь разговаривают. Я не хотела мешать воссоединению, ведь что бы я ни думала о горе родителей, он все же папа. Но и отступать не собиралась. Я позабочусь о девочке. Слив воду, понесла котел внутрь замка. В комнате, которую мы оборудовали как столовую, стало красиво и уютно. Поставив ношу на стеклянный пол, огляделась. Пододвинула 3-й табурет и отправилась искать малышку. Ну и ее папу на обед приглашу. Нам еще многое нужно обсудить. На крыльце я остолбенела при виде настоящего деревянного стола, на котором блестели полные снеди фарфоровые тарелки. Обоняние коснулся аромат жареного мяса, обильно пошла слюна. За столом сидела Анита и с аппетитом уплетала кусок торта. Увидев меня, помахала. «Мам, иди сюда!» В этот момент Устин как раз вынул из шляпы тарелку с запеченной рыбой. Услышав слова девочки, он уронил ее на землю. Вальдемар подскочил и, схватив добычу, принялся уплетать ее. Предатель! Мужчина усмехнулся и, сунув руку в шляпу, жестом фокусника выудил блюдо со спагетти. «Гостья заказывала лапшу?» Я сжала пальцы в кулак и, натужно улыбнувшись, поблагодарила. «Спасибо! Но я предпочитаю пищу, которую приготовила с дочерью. Для меня она самая волшебная и вкусная». И, развернувшись, направилась обратно в дом. Все во мне клокотало от гнева. И тут ощутила прикосновение. Опустив взгляд, заметила, как Анита взяла меня за руку и улыбнулась. «И для меня тоже!» Я благодарно пожала ее ладошку. «Так-то, папочка!»